Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топи уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и до ныне, чтоб нам помогать каждый день. Был пылающий полдень, солнце жалило землю, из ущелья меж скал слышен трепетный звук. Заблудившись овечка, пробираясь через стерни, вдруг упала в глубокий зияющий рот. Так и я, мой Господь, увлекаясь ненужным, оставляя Тебя, далеко уходил. И мой путь становился порой очень сложным, в безнадежности злой свои дни проводил. Сменила прохлада, землю дождь заливает, овечка все так же в ущелье лежит. Умирая от боли, вдруг глаза поднимает, перед ней ее постыдь, любимый стоит. Путь нелегкий проделал, через холмы и утесы, Он пришел и ее нежно на руки взял. Вмиг все в прошлом осталось, все мучения и слезы, для нее самый лучший час жизни настал. Время мчится к закату, скоро кончится путь испытаний и слез. Если ты без Иисуса, хоть и был с Ним когда-то, ждет тебя, как и прежде, Спаситель Христос. Добрый пастырь Иисус, за тобою иду я, мое сердце пленил ты любовью своей. Слышу голос твой нежный, вижу руку благую, быть с